рожденные и раскрашенные пылким воображением их творцов, древних космографов, эти карты и в самом деле выглядели чрезвычайно красочно. Пестрели аллегорическими рисунками стран света и главных ветров, изображениями странных зрелищ, причудливых деревьев и неведомых животных. На этих старинных картах были очерчены границы страны пигмеев, легендарных счастливых островов и острова Святого Брандана, обозначены мифические острова Бразил и Антилия, загадочные Гог и Магог, отмечены места, где обитают сказочные единороги и василиски, сирены и чудесные рыбы, крылатые псы и хищные грифоны. Здесь же были указаны области, будто бы населенные людьми с глазом посредине груди, однорукие, одноногие, собакоголовые и вовсе без головы. Создатели этих карт руководствовались не столько наблюдениями путешественников, таких как Плано Карпини, Рубрук, Марко Поло и других творцов первых глав великого приключенческого романа человечества «Познание Земли», сколько черпали сведения у античных авторов Птолемея и Плиния, следуя за их географическими руководствами в описании мира. В рассказах древнегреческих авторов-писателей привлекали прежде всего сообщения о таинственных, мифических странах и чудесах, которыми они знамениты. У Гомера поражало описание страны одноглазых циклопов, а у Лукиана – легенды об индийских чудесах. Образы чудес загадочной Индии влияли и на средневековую фантастику. Тогда же начал складываться жанр вымышленного путешествия, пользующийся огромной популярностью. Свои вымыслы о неведомых землях его творцы преподносили как достоверные свидетельства очевидцев, а бывало подлинные сведения землепроходцев и мореходов переосмысливались в традиционном ключе, стремясь лишь к тому, чтобы поразить чудесами впечатлительных современников. Можно представить, как действовали на воображение, пребывавшее в плену тогдашних представлений, свидетельства об изрыгающих пламя дьяволах, обитающих в отверстиях, ведущих в ад, о зачарованном лесе и источнике юности. Здесь же, на земле загадочной Индии, якобы находилось и царство пресвитера Иоанна. Следуя легенде, капитан Себастьян Кабот на своей карте поместил эту святую землю, обетованную в Восточной и Южной Индии. И не случайно Рабле, в эпоху которого легенда эта продолжала возбуждать всеобщий интерес, писал о предполагаемой женитьбе Панурга на дочери короля Индии, пресвитера Иоанна. Намечал автор Пантагрюэля и путешествие своего героя в эту страну, где будто бы находился вход в преисподнюю. Представления о сказочных странах, населенных фантастическими существами, отразились в творчестве других писателей. Отелло, рассказывая Венецианскому совету о своих скитаниях, о больших пещерах и степях бесплодных, упоминает и об антропофагах, людях с головами, что ниже плеч растут. Легенды о призрачном острове Святого Брандана вдохновляли Тассо при описании садов Армиды в поэме «Освобожденный Иерусалим». Описание индийских чудес встречается у Деккера и Бэкона, у Бена Джонсона, Флетчера и многих других литераторов. Зарождение жанра вымышленного путешествия произошло еще в середине XIV века. Тогда французы и англичане буквально зачитывались рукописными списками сочинения сэра Джона Мандевиля, поведавшего о своем поистине необычайном 34-летнем хождении по свету. Где только не побывал сэр Джон. Египет и Индия, остров Ява и Китай. Собственными ногами он ступал по земле Кадилья, что к востоку от владений китайского хана, был в стране пигмеев и посетил царство пресвитера Иоанна. А сколько он насмотрелся за это время, сколько пережил! Своими глазами видел грифона, засвидетельствовал о существовании живого растения баранца и сказочной магнитной горы, притягивающей железные части кораблей, что ведет к их гибели, горы, которые после этого тщетно пытались отыскать. Наконец, разрешил еще одну загадку. Пояснил, что Нил берет начало в раю. 5 веков читатели верили этим выдумкам, оттиснутым в 1484 году только что изобретенным типографским прессом и сразу же переведенным чуть ли не на все европейские языки, пока не выяснили, что популярное сочинение — мистификация. Автором ее оказался некий Жан де Бургонь, бельгийский врач и математик. Было установлено, что он всего-навсего ловкий компилятор древних и средневековых авторов, искусно повторявший за ними были и небылицы. Сочинений, подобных путешествиям Мандевиля, появилось множество. Еще при его жизни пользовалась успехом книга познания безвестного кастильского монаха о его неслыханном походе по земному кругу. Считали подлинной и зачитывались книгой Дзено о путешествии венецианцев к берегам Америки за 100 лет до Колумба. Книга эта также оказалась фальсификацией, столь же изощренной, сколь и бессовестной, составленной, как теперь ясно, на основе различных источников. Позже вышли воспоминания Гауденцио ди Лукко, будто бы открывшего неизвестную землю в африканской пустыне Мецуранию. На самом же деле они принадлежали перу англичанина Берингтона и многие другие фантазии, в том числе и измышления Джорджа Псалмоназара, авантюриста и мистификатора, якобы уроженца Формозы, прибывшего в Англию и выдававшего себя за японца. Впоследствии выяснилось, что этот японец служил кашеваром в войсках герцога Мекленбургского. Здесь, в немецких землях, его встретил священник одного из шотландских полков, Уильям Иннес. Они быстро поняли друг друга и задумали крупное мошенничество. Священник привез японца в Лондон, уверяя, что ему удалось обратить в истинную веру уроженца далекой Формозы. Святой отец мечтал прославиться, и бывший кашевар, прикинувшийся язычником с неведомого острова, как не то мог способствовать этому, ведь о Формозе тогда толком никто ничего не знал. Новообращенный стал рьяным поборником истинной веры, без устали восхвалял англиканскую церковь и ее главу, короля. Капеллан Иннес и без того быстро шел в гору, а тут он еще объявил, что поручает своему подопечному перевести на формозский язык катехизис, чтобы затем обратить в христианство весь остров. Японцу ничего не оставалось, как сочинить формозский язык, и он создал его. Обманщик выдумал алфавит и грамматику. Причем, пользуясь доверчивостью современников и отсутствием у них знаний о далеких неведомых землях, он довольно нахально изобрел буквы, удивительно схожие с греческими. Когда ему указали на это, мошенник, не моргнув глазом, пояснил, что на его острове распространен древнегреческий язык, которому учат детей в школах. Надо отдать должное Псалмоназару. Грамматика, которую он сочинил, была весьма логична и довольно проста. Все живые существа были мужского и женского рода, неживые — среднего. Имелось единственное и множественное число. Писали справа налево. Хитроумный автор выдумал и словарный фонд родного языка. Всего несколько недель ушло на создание этого искусственного языка, видимо, первого в мире, если не считать алфавита утопийцев, придуманного Мором. Теперь можно было браться за перевод. За катехизисом последовал перевод молитвенника. Лондонский архиепископ был в восторге и уже видел себя повелителем душ крещенных островитян. Обнаглевший авантюрист после первого успеха, действуя дальше с той же откровенной наглостью, решил написать историю родного острова. В 1704 году вышло его историческое и географическое описание Формозы. Подробно и обстоятельно он рассказывал об острове и его обитателях, описывал одежду, быт и нравы, религию язычников-островитян, среди которых бытуют варварские обычаи. Поражая наивных англичан, Псалманазар описывал обряд ежегодного приношения в жертву не больше, не меньше, как 18 тысяч детей. Их сердца, вырванные из груди, сжигали перед алтарем на гигантской жаровне. Маловерам автор предоставлял возможность увидеть и храм, изображенный на рисунке, и алтарь перед ним, и жаровню. Вообще, в защите своих откровений авантюрист проявлял удивительную изобретательность, нередко апеллируя при этом и к старинным картам. Но не только уроженец Формозы, а едва ли не каждый из компиляторов и мошенников, творцов вымышленных путешествий, пользовался творениями древних и средневековых космографов, картами Геофордской и Каталонской, земным кругом брата Мауро, чертежами португальских, испанских и итальянских картографов, созданными на пергаменте, на медных, а то и на серебряных пластинах, но одинаково сочетавшими в себе достоверное с необычайным, фантастическим. В этом убеждаешься, перелистывая тома атласа средневековых географических карт, составленного в 1852 году поляком Лелевелем, выдающимся ученым и революционером. Поистине похвалой старым картам следует назвать описание 175 чертежей, собственноручно им раскрашенных от руки. Титанический труд, стоивший его автору зрение. Но вот средневековые вымышленные чудеса мало-помалу сменились на картах загадочными белыми пятнами. И тогда разглядывание карт, как писал Джозеф Конрад, пробудило страстный интерес к истине географических фактов и стремление к точным знаниям. География и ее родная сестра картография превратились в честную науку. Только золотой мираж по-прежнему продолжал дразнить воображение, вселял надежду, что где-то в мире еще существуют неоткрытые золотоносные страны. В Африке – Офир, в Южной Америке – Эльдорадо, в Юго-Восточной Азии – Золотые острова. И не успели отбушевать страсти, пробужденные золотым песком Калифорнии и слитками Австралии, как на смену одной эпидемии вспыхнули новые. Пылкие головы возбуждали золотые россыпи, открытые в Трансваале. С горящими глазами произносили магическое слово «Кимберли», название южноафриканского поселка, где были найдены алмазы. Алчные аппетиты возбуждала весть о том, что в Ратнапуру, далеком цейлонском селении, обнаружено месторождение невиданных по красоте самоцветов. Но, тем не менее, все яснее становилось, что ни золото Африки, ни драгоценные камни Азии никакого отношения не имели к сказкам о чудесах страны Офир к несметным богатствам Эльдорадо. Как куски шагреневой кожи, одно за другим исчезали на карте мира белые пятна, а с ними и надежды на то, что в конце концов удастся обнаружить эти легендарные страны. И все же призрак золота продолжал манить толпы авантюристов, упорно веривших в удачу. Как верил в нее одним из последних египетский паша Мухаммед Али, отправлявшийся в прошлом веке одну экспедицию за другой на поиски таинственной земли Офир, в надежде с помощью ее золота поправить свои дела. Луч надежды вновь вспыхнул в угасшем было огне воображения, когда в Мозамбике в в 1871 году были открыты руины древнего каменного города Зимбабве. Казалось, наконец-то найден след легендарной земли, откуда царь Соломон вывез тонны золота, и которую много позже, в 1506 году, посетил удачливый португалец Диего де Альканова. Он назвал ее «золотым царством Монмотапа». В существование его уверовали даже самые стойкие скептики, а великий Камоэнс воспел это царство в своих «Лузиадах». Золотой мираж вновь заворожил доверчивых, и многие с тех пор заболели лихорадкой поисков. Тем более, что здесь, в Африке, действительно были обнаружены древние копи. Очень скоро, однако, выяснилось, что разработки давно уже истощены. Глаза потухли, воображение угасло. Вспыхнуло оно вновь лишь на страницах книг, и прежде всего в романах Райдера Хаггарда «Копи царя Соломона» и «Оона» о прекрасной королеве и ее каменном городе в центре Африки, книгах, несомненно, родившихся под впечатлением от слышанных писателем африканских легенд и открытий археологов. Роман «Копи царя Соломона» появился в результате пари, заключенного писателем со своим братом, усомнившимся однажды в том, что Хаггард может создать нечто подобное острову сокровищ. Карте схеме, приложенной к тексту, Хаггард, по его собственным словам, придавал особое значение. Чертеж убеждал в том, что действительно существовал португальский авантюрист, владелец карты, которому довелось лично видеть легендарные копи в XVI веке. И автор как бы невольно предлагал воспользоваться ею и отправиться на поиски копии царя Соломона и его сокровищницы, дополна заполненной алмазами и слоновой костью. Для этого, согласно плану карты, надо было миновать пустыни и пересечь реки, пройти через горы царицы Савской и по дороге Соломона, как и героя Хаггарда, достичь желанной цели. И нашлись читатели, всерьез воспринявшие выдумку писателя, и его слова о том, что, возможно, в будущем найдется счастливец, которому удастся отыскать секрет потайной двери, вход в сокровищницу. Полные решимости отправиться на поиски сказочных богатств, они умоляли автора сообщить более точно координаты копий царя Соломона в Африке. Объявился даже такой энтузиаст, который, несмотря на отказ писателя уточнить местонахождение сокровищ, решил на свой страх и риск отправиться на их поиски. Ему казалось вполне достоверными и сведения, сообщаемые в Библии о Соломоновых копиях, откуда доставлялись тонны золота, и свидетельства португальского авантюриста, подтвержденные картой.